Глава 18. Вирусы и отходы их жизнедеятельности. Распространенные вирусы герпетического семейства. Более 60 разновидностей, большинство из них еще не обнаружены, вирусы Эпштейна-Барр. Веб. Более 30 разновидностей, все кроме одной еще не обнаружены, вируса опоясывающего лишая. Множественные разновидности вируса герпеса человека, ВГЧ-6, 7 и 8. Многочисленные разновидности еще не открытых вирусов герпеса человека, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16. Более 20 разновидностей, все кроме одной еще не обнаружены, цитомегаловируса, ЦМВ. Более 100 разновидностей вируса простого герпеса, ВПГ первого и второго типов. Отходы жизнедеятельности, побочные продукты жизнедеятельности, нейротоксины, дерматоксины и вирусные трупы ранее указанных вирусов герпетического семейства. Распространенные вирусы семейства гриппа, ковид, инфлюенса, грипп. Вирусы присутствуют в нашей жизни гораздо в большей степени, нежели кто-либо осознает. Речь не только о стандартных симптомах простуды и гриппа, которые сигнализируют об их наличии, или о симптомах гриппа и ковид, о которых говорят в новостях. Очень многие люди живут с вялотекущими инфекциями, вызванными герпетическими вирусами, перечисленными ранее, не зная об этом, потому что в большинстве случаев их выявление не под силу современным тестам. Медицина пока не связывает множество аутоиммунных заболеваний и симптомов с хроническими вирусными инфекциями. Также человек может быть носителем вируса, но при этом не проявлять никаких симптомов. Вирусы герпетического семейства заинтересованы в том, чтобы носитель оставался живым. У них нет цели уничтожить человека. Вирусы семейства гриппа, такие как грипп и ковид, напротив, нацелены на уничтожение человека. Они были созданы специально для этого. Конечно, слабые версии гриппа и ковид редко добиваются успеха в этом запрограммированном стремлении, разработанном в процессе производства. Вирусы гриппа и ковид не задерживаются надолго в организме после того, как их поборола иммунная система. Либо они побеждают вас, либо иммунитет побеждает их. Вирусы герпетического семейства маневрируют по организму, оставаясь живыми, ускользая от иммунной системы, создавая ситуацию, когда с ними приходится жить всю жизнь, если мы не научимся переводить их в спящий режим или вообще искоренять из организма. Когда человек находится в стадии активной вирусной инфекции, он заразен, а это значит, что и мы можем легко подхватить вирус. Поскольку герпетические вирусы так часто остаются незамеченными, мы можем не знать, есть ли они у кого-то из нашего окружения. А поскольку симптомы, во-первых, часто отсрочены из-за инкубационного периода вируса, и, во-вторых, в рамках современной медицинской модели нередко не идентифицируются как вирусные, мы можем даже не знать, что заразились вирусом. В случае некоторых разновидностей герпетических вирусов, чтобы заразиться, нужно контактировать с инфицированной кровью. В случае некоторых новых вирусных мутаций можно заразиться при контакте со слюной, слезами, слизью и другими биологическими жидкостями или при прикосновении к определенным вирусным пустулам на коже. Можно даже получить один из этих вирусов от родителей во время зачатия и жить с ним неосознанно, пока позднее определенные триггеры не запустят его и он не начнет нарушать ваше здоровье. В главе 4 «Ваш вирусный мозг» и главе 6 «Ваши воспаленные черепно-мозговые нервы» мы рассмотрели, как ВЭП и вирус опоясывающего лишая влияют на мозг и нервную систему. Более подробная информация содержится в части 6 «Вторжение в мозг» и части 5 «Проливая свет на ваши боль и страдания». Любой вирус может воздействовать на мозг своим специфическим способом. Например, вирусы гриппа и ковид делают это через лихорадку и токсичность крови. Они могут повреждать почки, вызывая накопление в крови токсинов, которые в итоге попадают в мозг. Эти вирусы также могут вызвать дисфункцию надпочечников и истощение запаса электролитов, заставляя надпочечники реагировать на цитокиновый шторм, который патогенный захватчик создает, бросая вызов иммунной системе. Примечание. Цитокиновый шторм или гиперцитокинемия – потенциально летальная реакция иммунной системы, характеризуемая быстрой пролиферацией, увеличением количества клеток и повышенной активностью Т-клеток, макрофагов и естественных киллеров с высвобождением защитными клетками различных воспалительных цитокинов и химических медиаторов. Такой кризис может привести к взрыву надпочечников, выбросу в кровь огромного количества адреналина, что наносит вред мозгу. И еще эти вирусы могут заполнить слизью легкие, препятствуя поступлению оптимального количества кислорода, что также может отрицательно сказаться на работе мозга. Вот почему так необходимо защищать себя. Передача половым путем и аутоиммунная волна. Герпетические вирусы, которые поражают нас при аутоиммунных заболеваниях, в дополнение к другим способам передачи, о которых вы узнаете в этом разделе, передаются при интимном контакте, поцелуях и половом акте. Таким образом, они передаются ежедневно по всему миру. Мы потеряли представление о том, как себя защитить. Долгое время стандартным был вопрос: «У тебя есть венерические заболевания?» На что сексуальный партнер мог ответить: «У меня был хламидиоз. Врач прописал антибиотик, я пропил курс, и все прошло». Этим, как правило, и ограничивается все, что волнует людей в связи с венерическими болезнями. Все знают, что простой герпес второго типа, генитальный, представляет опасность, но не спрашивают у партнера результаты анализов, хотя следовало бы, потому что такой герпес во многих случаях можно обнаружить с помощью анализа крови. Людей беспокоит ВИЧ, хотя в наше время не принято даже думать о том, чтобы спросить того, с кем вы собираетесь заняться сексом, проверялся ли он на ВИЧ, особенно если вы влюбились или пытаетесь построить отношения с новым партнером. Наша эпоха отличается позитивным отношением к сексу, но все ли делается ответственно? Мы живем в мире, где люди не совсем сознательны или информированы. Нигде никого не учат и не просвещают, что такой вирус, как простой герпес первого типа, оральный герпес, он же вирус простуды, лихорадочных волдырей, может стать для некоторых причиной пожизненных страданий. Изнурительная невралгия тройничного нерва, болезненная кожа головы, боль в деснах, зубах и челюсти, воспаление ствола мозга и черепных нервов – все это возможное осложнение простого герпеса первого типа. Опасения вызывает даже не само заражение им. Если вы заражаетесь простым герпесом первого типа снова и снова от разных людей, вы подхватываете различные его мутации простого герпеса. Некоторые штаммы мутировали под воздействием фармацевтических противовирусных препаратов, которые принимались для подавления симптомов. Некоторые из разновидностей и мутаций простого герпеса первого типа имеют разный интеллект и силу, потому что были у разных людей с неодинаковой иммунной системой, принимавших разные лекарства. Мы не будем обсуждать, должен ли кто-то занимать позитивную позицию касательно секса, вступать в интимные отношения, искать любовь всей своей жизни или ходить на свидание. Речь о том, чтобы поддержать и просветить человека, чтобы он мог защитить себя, а если все-таки заболеет, позаботиться о том, чтобы у него был способ вылечиться. Человек может иметь близость со многими партнерами, и ему повезет заразиться только легкой формой ВЭБ или простого герпеса первого типа. Другой может иметь близость только с одним партнером и при этом заразиться более чем одной разновидностью – ВЭБ, ЦМВ, вируса простого герпеса первого типа, ВГЧ-6 и вируса опоясывающего лишая, потому что, возможно, его партнер подхватил несколько вирусов при близости с большим количеством других людей. Речь не идет и о том, чтобы жить в коробке и бояться искать любовь. Допустим, на протяжении 10 лет у вас были отношения. Вы подхватили множество вирусов и теперь хотите вылечиться с помощью правильных инструментов и информации, чтобы восстановиться, стать сильным и начать новые отношения. Двигаться вперед значит исцелиться от прошлых вирусных инфекций, укрепить иммунную систему, защитить себя и свой мозг, быть внимательным и соблюдать осторожность, когда это возможно. Начать все с чистого листа значит обрести знания и мудрость, чтобы лучше ориентироваться в жизни. Вы не должны чувствовать давление, заставляющее вас быстро во что-то ввязываться. Даже если страсть берет верх, с новыми знаниями и мудростью вы сможете тщательнее все обдумать. В настоящее время среди людей, выходящих из длительных отношений, происходит настоящий взрыв герпеса. Долгое время они были частью пары, которая распалась или развелась, а затем встречают кого-то, кто очень длительный период ходил по свиданиям. Чем чаще этот новый знакомый, тем больше у него было партнеров, а значит и возбудителей, и штаммов он, скорее всего, подхватил за это время больше. Соответственно, тем больше у вас поводов убедиться, что он прошел тест на герпес или поинтересоваться, не принимает ли он от него лекарств или не болел ли им в прошлом. Здесь есть две проблемы. Во-первых, неудобно даже думать о том, что у человека, за которым вы ухаживаете, могут быть какие-то инфекции. А во-вторых, неловко спрашивать, есть ли у него инфекции. Вполне понятно, если вам нелегко даже просто спросить человека, есть ли у него какой-либо симптом. Но все же это стоит сделать. Как он себя чувствует? Какова история его здоровья? Многие люди настолько секс-позитивны, что не успевают даже узнать партнера. Кроме того, среди тех, кто ходит на свидания, есть люди, которые принимают лекарства для подавления герпеса и не говорят об этом никому из тех, с кем ходят на свидания. Если они принимают такое лекарство, как валацикловир, они могут быть более склонны рассказать вам об этом. Вам нужно только спросить. Провести тестирование на большинство других герпетических вирусов очень сложно. ВЭБ, цитомегаловирус, вирус опоясывающего лишая и ВГЧ-6 трудно выявить. У вас может быть ВЭБ, но он может не обнаруживаться определенными тестами. С другой стороны, вирусы простого герпеса первого и второго типов, если они были у человека в течение некоторого времени, как правило, довольно легко обнаружить тестированием. Но этот метод все равно не является надежным. Вы не знаете, когда именно у человека было последнее свидание, заражение, отношение или контакт с биологическими жидкостями на любом уровне. Могут пройти вирусы, или для некоторых разновидностей вирусов даже годы, прежде чем вирус проявится и станет обнаруживаться тестами. Половой путь передачи не единственный способ инфицирования герпетическими вирусами. Однако, как бы человек ни заразился, в семье, от родителей, передавших вирус потомству, или в общественных местах, о чем мы еще поговорим, он может передать вирус через интимный контакт. Это стоит знать. Вот к чему я веду. Быть информированным – это способ избежать многих аутоиммунных диагнозов, которые могут вас подстерегать. Не стесняйтесь расспрашивать потенциального партнера. Спросите, нет ли у него в анамнезе мононуклеоза, синдрома замороженного плеча, простудных болячек, акне или инфекции мочевыводящих путей, ИМП. С помощью информации и методики Medic-Medium вы сможете расшифровать их симптомы и определить, какие типы вирусов и бактерий у них могут быть. Если вам 20 лет, и спрашивая о герпесе, вы чувствуете себя неловко, или же вы только что пережили развод и теперь ходите на свидание, в любом случае стоит проявить сознательность и говорить об этом. Все, у кого есть герпес, говорят: «Хотел бы я знать об этом раньше». Между тем, никто из тех, кто болен аутоиммунным заболеванием, вызванным ВЭБ, ЦМВ, вирусом опоясывающего лишая или другим герпетическим вирусом, подхваченным при интимном контакте, даже не может сказать: «Жаль, что я не знал об этом раньше», потому что они все еще находятся в неведении относительно того, почему больны. Они живут с симптомами, не знают, что с ними, и продолжают ходить на свидания, заражаясь новыми вирусами и штаммами. Не каждая стадия ВЭБ, вируса опоясывающего лишая и цитомегаловируса является заразной. То же самое касается и некоторых штаммов вирусов простого герпеса. Если вы работаете над своим исцелением, вы делаете себя менее заразным и в итоге никого не будете заражать. Но вы все равно будете находиться рядом с людьми, которые полны вирусов и не делают для себя ничего хорошего. Когда вы найдете кого-то, кому действительно не все равно, вы можете помочь ему привести себя в порядок. Вы оба можете находиться в протоколах методики Medic-Medium для укрепления иммунной системы в отношении ВЭБ или других герпетических вирусов. Хотя вирусы простого герпеса первого и второго типа – это разные звери, подход все равно один и тот же. Все дело в том, чтобы укрепить иммунитет, перевести любые вирусы в спящее состояние и исцелить себя, и тогда вам станет намного лучше. Общественные туалеты. Люди должны понимать, что на сиденьях унитазов остаются биологические жидкости, которые могут содержать стрептококки, многие штаммы которого устойчивы к антибиотикам, кишечную палочку, стафилококки, вирусы простого герпеса первого и второго типа, ВЭБ, вирус опоясывающего лишая, ВГЧ-6, цитомегаловирус и вирус папилломы человека, ВПЧ. Это значит, что эти микроорганизмы потенциально могут находиться на поверхности сиденья унитаза и, как правило, там и находятся. Застилать сиденья унитазов очень важно. Садиться прямо на сиденье общественного туалета – не самая разумная практика. Кроме того, в унитазе остается вода. Даже если он промыт, он никогда не промывается полностью. В туалетной воде всегда плавают невидимые остаточные частицы, и когда вы идете в туалет, брызги воды могут попасть на вас. Очень легко заразиться в общественных туалетах. Посещая их, вы подвергаетесь опасности. Например, когда у человека происходит опорожнение кишечника, его прямая кишка не сразу закрывается. Когда фекалии падают в воду, она может легко брызнуть вверх и попасть в еще открытую прямую кишку. Перед тем, как испражниться, лучше всего положить на поверхность воды один или даже два листа туалетной бумаги, чтобы уменьшить количество брызг. Чтобы защитить себя еще надежнее, важно смывать воду в общественном туалете еще до того, как вы им воспользуетесь. Если у него есть крышка, опустите ее перед смывом. В противном случае постарайтесь отвернуться или отойти в сторону, пока он смывается. Образовавшиеся водные брызги с содержащимися в них вирусами или бактериями могут вылететь наружу. Многие люди не используют достаточно туалетной бумаги для подтирания. Они берут несколько маленьких кусочков, возможно, во имя спасения деревьев, или если у них есть привычка к экономии, а бывает так, что они просто промахиваются мимо цели. В итоге на руках остаются частички фекалий. Затем эта рука спустит воду в туалете, если он не автоматизирован, коснется дозатора мыла и ручки раковины, оставив еще больше частиц фекалий, а после мытья рук опять возьмется за грязные ручки, чтобы выключить воду. Даже если их руки чистые, они дотрагиваются до тех, к которым прикасались другие люди, а они, в свою очередь, могли дотронуться до глаз, высморкаться или просто коснуться своего лица, когда наносили макияж перед зеркалом в туалете. В итоге, выходя из туалета, все касаются того же самого места на двери, до которого дотрагивались до них другие. Дезинфицирующее средство предотвращает эти риски воздействия на руки и тело. Это благородная идея, отчасти иногда полезная, и все же дезинфицирующее средство для рук обладает лишь ограниченной способностью убивать патогенные микроорганизмы. Этого недостаточно. Мы должны внимательно относиться к тому, как используем общественные помещения, и помнить о том, что в уборных часто происходит заражение патогенами. Совместное употребление еды и напитков и посещение ресторанов. Будьте внимательны при совместном употреблении пищи и напитков. Вы также обмениваетесь слюной, а иногда даже микроскопическими частицами крови. Иногда мы разделяем еду и напитки сознательно, например, когда едим с одной тарелки или пьем из одной бутылки или стакана, а иногда это происходит совершенно неосознанно. В ресторанах обычно не моют стаканы должным образом, как правило, на всех остаются следы. Остатки губной помады, например, имеют свойство удерживать патогенные микроорганизмы на посуде, она инкапсулирует патогенные микроорганизмы, сохраняя их в течение нескольких дней. У многих мужчин очень липкая слюна, потому что они часто страдают хроническим обезвоживанием, едят пищу с высоким содержанием белка, которые являются крайне липкой пищей. Диеты с высоким содержанием белка, как правило, делают слюну чрезвычайно клейкой. Мужская слюна может оставаться на многократно помытых стаканах в течение недели. Ресторанные вилки, как и домашние, могут наносить мелкие травмы в полости рта. Сталь, из которой изготовлены эти приборы, также пористая. Металлические вилки травмируют десны человека, вытесняя крошечные кусочки зубного налета и бактерии десен в поры вилки. Таким образом, поры столового серебра забиваются клетками из ротовой полости человека, включая микрочастицы крови. Вилки в ресторанах могут представлять биологическую опасность. Они не стерилизуются, как инструменты в стоматологическом кабинете. Если вы едите металлическими приборами в баре или ресторане, это все равно, что пойти в стоматологический кабинет, где все инструменты моют вручную или бросают в обычную посудомоечную машину, которая может даже не быть высокотемпературной, потому что большинство посудомоек не нагревается достаточно, чтобы убить болезнетворные бактерии, прежде чем они попадут в рот следующему пациенту. Вот почему я говорю, что посуда в ресторанах может быть источником биологической угрозы, она является потенциальным распространителем всех патогенов и болезней. И я уже много лет твержу, что загруженные работой повара в переполненных посетителями ресторанах зачастую ежедневно режут руки и пальцы, что является настоящей русской рулеткой для передачи любого вида патогенных микроорганизмов. Вот несколько советов для тех, кто вынужден питаться вне дома. Возьмите с собой спиртовые салфетки и протрите вилки и другие столовые приборы. Или попросите кружку с кипятком и опустите в него приборы. В качестве альтернативы принесите с собой собственные приборы или закажите еду, не требующую ложки и вилки, и ешьте руками, при условии, что они чистые. Попросите, чтобы вам принесли очень горячую еду. Если повар порезал палец, готовя ваше блюдо, высокая температура еды и тарелки – отличный способ убить вирусы, которые могут находиться в его крови. Попросите подать напитки в запечатанных бутылках, чтобы не пить из стаканов. Перед тем, как пить, вытрите верх и горлышко бутылки, так как ваши губы могут проскользнуть мимо той части, которая была под крышкой, и попасть на участок, которого касался официант, когда нес ее. Если бутылки не подходят, попросите банку. В этом случае постарайтесь вытереть ободок и область для разлива, прежде чем ее открыть. Если вам все же приходится пить из стакана, попросите упакованную соломинку или принесите свою собственную. Если есть возможность, принесите свою чашку или стакан. Посещение стоматолога. Стоматологический кабинет – еще одно место, где происходит заражение патогенными микроорганизмами. Часто врачи, гигиенисты и ассистенты надевают перчатки, а затем начинают прикасаться в них ко всему подряд. Они трогают ручки осветительных приборов, регулируют их, прикасаются к креслам, пультам управления, компьютерным клавиатурам. В итоге их латексные или нитриловые перчатки защищают только самого врача, но не пациента. Да, они меняют пару между пациентами. Однако на поверхностях, к которым они прикасаются этими новыми перчатками, могут быть слюна, кровь и клетки тканей полости рта, и их зачастую не стерилизуют в перерывах между пациентами. Таким образом могут передаваться патогенные микроорганизмы. Чтобы избежать подобной ситуации, принесите с собой дезинфицирующие салфетки и попросите врача протереть те места, к которым он чаще всего прикасается, например, элементы управления, кнопки и ручки, которые, по его мнению, будут использоваться во время процедуры, а также попросите его после этого надеть свежие перчатки. Не нужно бояться просить своего стоматолога принять меры по улучшению санитарных условий. Если люди научатся просить об этом, подобное станет более распространенной практикой. Другие советы по защите от вирусного заражения. Мы рассмотрели многие из основных способов передачи вирусных инфекций, такие как интимные контакты и общественные туалеты, а также обсудили советы, как себя защитить. Еще одна базовая рекомендация – соблюдать правила гигиены, например, мыть руки, когда находитесь в общественном месте. В главе 26 «Бактерии и другие микробы» вы узнаете о том, почему стоит быть осторожными с ручками магазинных тележек. Также важно быть внимательными с предметами, которые мы только что принесли в дом. Упаковки могут быть огромным источником передачи гриппа, ковид, метицилин-резистентного стафилококка, МРЗС и стрептококка, особенно когда вы кладете их на разделочную доску или кухонный стол, в детскую кроватку или на диван, трете глаза, поправляете макияж и постоянно убираете волосы, открывая посылку. Мойте руки после работы с почтовыми отправлениями. Найдите специальное, не самое доступное в доме место для посылок. Если вы не торопитесь, дайте ей отлежаться, прежде чем открывать. Я называю это декантацией посылки. Примечание. Декантация, декантирование. В химической лабораторной практике и химической технологии механическое отделение твердой фазы дисперсной системы, суспензии от жидкой, путем сливания раствора с осадка. Поскольку на упаковках могут быть слизь, слюна, следы фекалий, чешуйки кожи или любые другие загрязняющие вещества, стоит позаботиться о защите. Если вы дадите посылке возможность отлежаться от 3 до 5 дней в специально отведенном для этого месте, вероятность заражения будет меньше. Помимо осведомленности об источниках заражения, вы можете ограничить возможный ущерб от вируса, сделав свой организм негостеприимным для него местом. Каким образом? Вы можете ограничить количество других предателей мозга в вашей жизни, можете включить в рацион целебные продукты и очистительные программы, описанные далее в аудиокниге, чтобы вывести из мозга и тела токсины, которые служат топливом для вирусов. Каждая программа очищения методики Medic Medium является противовирусной. Вы даже можете попробовать протоколы из раздела «Евангелие о добавках» книги «Хранитель мозга», протоколы, программы очищения и рецепты, чтобы обеспечить иммунной системе наилучшую поддержку в соответствии с вашим состоянием здоровья.